любимый, вот опять понеслась перед глазами вся жизнь, и мысли режу глаза, не понимаю, зачем судьба подкинула шанс, но дверь закрыла затем. Зачем тебя я искал среди толпы прохожих лиц, тебя во снах рисовал, снимая снег с твоих ресниц, я утонул в облаках и просто перестал дышать. Ну что ж ты делаешь со мной, вернись, с тобой хочу летать. Ты где-то там, но я тебя слышу, тебя рядом нет, но я тебя вижу, и все-таки дай мне шанс, дай сказать, не молчи, развернись, посмотри, я прошу, не уходи. И снова вижу тебя, и не могу я забыть, хочу представить опять, чтобы все вновь повторить, рукой коснуться тебя и нежно-нежно обнять, и чтобы сердце свое тебе навечно отдать. Да я тебе покажу, как я вижу этот мир, и что бы видела ты, что это точно не миг. Открой мне дверь, посмотри, я не хочу тебя терять, не пропадай, я прошу, давай вдвоем с тобой мечтать. Но я тебя слышу, тебя рядом нет, но я тебя вижу, и все-таки дай мне шанс, дай сказать, не молчи, развернись, посмотри, я прошу.